«Уроки истории». Добрый день, дорогие друзья! Это программа «Уроки истории» в студии радио ВК. Я Олег Тихомиров и наш историк, практически штатный историк, наш автор программы «Уроки истории» Андрей Федоров. Приветствую, Андрей. Добрый вечер, Олег. Мы продолжаем рассматривать царствование Александра II. Это уже третья программа из этого мини-цикла. В прошлой программе мы поговорили вот об окончании Крымской войны, поговорили о крестьянской реформе. И теперь пришла пора поговорить о других очень важных реформах, которые, собственно, проводились в период царствования Александра II, который правил, если я ошибусь, Андрей, ты меня поправишь, с 1856 года по 1878, по-моему. 81-й. Вот, видишь, я чувствую, что я вот, да, да, в 81-м году в него кинули бомбу. Ну что же, тогда я слово тебе предоставляю, и начнем, наверное, вот, хотя я не знаю, может, самое это главное или нет, тут земская реформа. Ну, земская реформа, да, там относится к наиболее важным реформам. Ну, по сути, начиналось с двух более мелких реформ, угу, чисто внешне. Ну, одна из которых, опять же, что назвать мелкой реформой? Финансовую реформу никак не назовешь мелкой. Ну, да. Ну, просто дело в том, что там, ну, реформа финансовая была 1862-1866-65 примерно. Угу. И самое главное, что там появляется, это идея создания, ну, скажем так, прообраза Центробанка. Ну, что все-таки единая система контролировала все это дело. Происходит отмена откупов. И вот самое главное появляется, это принимается наконец-то идея государственного бюджета и отчета, скажем так, за текущий финансовый год. Вот, казалось бы, какие простые вещи, а потребовалась реформа. Ну вот по сути своей. И вот в самый разгар вот этой реформы финансовой как раз принимается еще ряд законов, но в частности и закон о земской реформе, угу, которая была принята в 1864. Ну, идея здесь довольно простая, чисто внешне. Это восстановить местное самоуправление прежде всего. И второй момент тоже не менее важный – сохранить политические права дворянства в определенной степени, привязав их к самому механизму, так сказать, земства и так далее и тому подобное. И что и было реализовано в ходе этой реформы. Ну, можно сказать, что создание земств продолжалось в нашей стране до 1911 года. То есть, так сказать, уже и после Александра II, и после его сына, так сказать, уже внук, так сказать, продал все то же самое, политику проводил. Ну, что там вот у нас появляется местное самоуправление. Что оно из себя будет представлять? Ну, это прежде всего там появляются два варианта центра власти как таковой. Это что у нас? Губернатор. Ну, то есть это назначаемый чиновник. Назначаемый чиновник, да, который контролирует исполнительную власть в губернии, в уезде, в регионе. И появляются земские собрания, так, куда происходят выборы по трем куриям. Так сказать, одна от помещиков, одна, там сказать, вот, то есть одна дворянская, другая землевладельческая, крестьянская, там и в том числе есть и городская. Uh-huh. Вот, там появляются гласные, которых выбирают на три года. Появляется руководитель этих земских собраний, и вот здесь мы сразу можем вспомнить замечательного персонажа из «12 стульев», Киса Воробьянинов, уездный предводитель дворянства, он возглавляет, да, уездное земское собрание, вообще-то это означает. Вот интересно мне, вот когда сами авторы писали его уездным предводителем дворянства, они помнили о том, что это имело отношение к земству, или просто им понравилось такое красивое сочетание? Ну, тут, как говорится, оставим на их совести. Вот, но то, что этот человек, там самое интересное, что вот эти руководители уездных собраний, они обязательно выбирались из дворян. И вот здесь что получается, да, появляется вот местное самоуправление, которое занимается текущими делами. То есть на ведомство земства дается, ну, то, что можно бы сейчас сказали, бы часть, большая часть социальных самых разных вопросов. Это создание школ как таковых, оплата труда учителей, создание больниц, совсем, так сказать, опять же, оплата труда врачей и так далее и тому подобное. Это прокладка дорог, что называется там, тот же самый контроль за, скажем так, транспортной системой, которая тут начинает появляться. Ну, вот, освещение, которое тут может быть, все это, так сказать, отводится на волю земств и отдается. Здесь, мне кажется, самый важный вопрос, вот, который нужно затронуть, это финансовый вопрос. То есть, если вот сейчас, допустим, там исполнительная и законодательная власть разделены, и понятно, что законодательная власть, ну, это вот, собственно говоря, тоже выборные люди, они утверждают бюджет. Налоги собираются, они утверждают бюджет, как эти деньги тратятся, ну, а исполнительная власть, соответственно, их расходует. Вот как в период земства это происходило? Ну, в период земства это происходило, в принципе, похожим образом по-настоящему, точно так же. Там... По сути дела, земство – это прообраз совета? Ну, земство – это, можно сказать, прообраз местной власти, по большому счету, все-таки, в большей степени. Но они к исполнительной или к законодательной ветви относились, или там была такая смешанная функция? Ну, с учетом того, что там выбирались гласные, там были земские думы, земские, то есть здесь сочетание есть и исполнительной, и законодательной власти. Прежде всего. Но они контролируются исполнительной властью, что самое важное. То есть вот здесь нужно помнить, они четко контролируются исполнительной властью. Исполнительная власть в любой момент может урезать финансирование. То есть наоборот происходит, не так, как сейчас. Да, допустим, нет, просто. Да, да. Хотя это и прообраз в определенной степени является. То есть исполнительной власти не нравится работа земства, что они увлеклись, куда-то не туда пошли. Ну да, то значит, и быстренько указали, да. То есть очень быстро, да, так урезали финансирование, так сказать, запретили производить, то есть принимать решения по тому или иному вопросу, ограничили возможности того же самого, там неважно, строительство школы, чего угодно, для того, чтобы показать, что, ребята, вы не туда полезли, то по большому счету. То есть можно сказать, что приоритет исполнительной власти над законодательностью, над законодательной, над выборной какой-то, вот такой, таким представительством, вот он у нас традиционно заложен еще вот с тех времен. Наверное. Вот. Ну, в принципе, почему бы так и не предположить, что, да, приоритет исполнительной власти как-то вот оказался в политической крови, так сказать, наших управленцев. Вот оно, степени. Самодержавие, так Андрюша, да. Ну, ну, что тут делать-то? Кто знает, что, о чем они додумаются там на местах иногда, вот так предположить, вот люди... которые вот избирали земство с точки зрения руководства. Вы их освободили, вы дали им свободу. Относительно... А они же не созрели еще для свободы-то, не созрели. Вот, вот обрати внимание на риторику. Риторика 1860-х годов и риторика 2000-х годов. Не созрел народ для настоящей демократии, для самоуправления. Нужно сначала, вот, чтобы он, так сказать, под крылом исполнительной власти, под крылом центральной власти, вызрел, видимо, как цыплята. Это у нас любимая риторика, она, в принципе... Особо-то не изменилось за века. Вот я и говорю, насколько парадоксально, что вот произошло, прошло столько там 150 лет, и ничего практически не изменилось. Мы можем вспомнить, что когда у нас 90-е годы происходило изменение государственного строя и так далее и тому подобное, у власти оказались те же самые люди, что правили и при советской власти, и они говорили то же самое, народ не созрел, ну, то да, есть он-то созрел, да, находясь у власти, он управлял при коммунизме, оказывается, он нормальный персонаж, а те, кем он управлял, те плохо понимают, куда они шли. Но здесь похожая ситуация, потому что недавно закончилось крепостное право по-настоящему. Всего-навсего там сколько там, 5-6 лет реально прошло, когда принимается реформа. И такое ощущение, что ну, больше немножко оснований было предполагать, что все-таки на местах, особенно отдаленных от центра, ну, не совсем точно понимают, для чего нужно вот это самоуправление в ряде случаев. Это один момент. Второй момент, нужно помнить, самоуправление не распространялось на всю территорию земской Российской империи. Его не было в Закавказье, его не было в ряде губерний Поволжья, в частности, например, в Астраханской, той же самой. Его не было в Прибалтике. То есть, в принципе, ну, само собой, не было в Средней Азии. Там вообще смешно говорить про какое-то самоуправление, если там рабство сохранялось в данный период времени еще все. Оно, прежде всего, предполагалось в большей степени для, скажем так, вот центральных районов, для Приуралья, там Зауралья, где вот... как считала власть, как раз наибольший такой на тот период времени район сельскохозяйственного развития, ну, и так далее и тому подобное. В Сибири, в общем-то, оно тоже присутствовало, у нас вон дворянское собрание. Не, совершенно верно, потому что, ну что, господи, Сибирь как регион тоже нужно потихонечку осваивать. А здесь, что там, появляется промышленность, создается транспортная система. Это зачем? Похоже уже, конечно, при Александре Третьем. Ну, само собой, да, но просто, что да, уже, по крайней мере, начинает понимать, что нужно осваивать Сибирь. Тут даже по одной простой причине. Да, но тут золотодобыча как раз вот в промежуток 40-е и 50-е годы прямо бурно вырастает. Ну, золото, да, появляется, так сказать, появляется. Неожиданно все понимают, что, в принципе, Сибирь, может быть, даже и нужна по-настоящему. Ведь когда Аляску продавали, она была просто не нужна. Не знали, что с ней совершенно делать там через какие-то три года, 1867 год. Да. Что делать с этим заледеневшим клочком земли, где проживает 150 русских максимум там? И зачем это все нужно? Ну, кстати, американцы тоже думали, зачем они это купили. Да, там была большая как бы свара в Сенате, там в Конгрессе. Вот. То есть человека, который был инициатором покупки, тоже обвинили, потом, конечно... В то, что взятку получил от царского правительства. Ну, избавлялось царское правительство от ненужных... Оптимизировало, что называется, территорию. Да, скидывало активы. Вот и вот здесь как раз земство, да, еще помимо всего прочего, ведь... Что, в чем идея земства? Ну, власть не может за всем уследить на самом деле. Чем дальше территория от центра, тем меньше возможностей проследить, насколько что там выполняется. И здесь вот идея самоуправления должна помочь справиться с этой проблемой, тем более, когда вы четко ставите это под контроль дворянства. Вы возвращаете политические моменты дворянству, вы сохраняете его в обойме. Там есть губернский представитель, уездный представитель. Они подчиняются губернатору, есть капитан-исправник. То есть есть там своя система. Ну, им нашли занятия, и, собственно, их уважили. Да. И самое-то главное, помимо всего прочего, что те же самые многие земские комиссии, они утверждаются в центре, в Сенате и так далее и тому подобное. В частности, там Мировой земский суд. То есть вы под контролем государства работаете на государство, но с государства часть нагрузки сняли. Вот самая главная, наверное, идея содержания данной реформы. Ну, плюс к этому, да, вот эту всю социалку убрали на земство по-настоящему. Пусть они этим занимаются, то есть и тем самым, с точки зрения правительства, не лезут куда не надо. Угу. Ну, надо сказать, что достаточно разумно, в общем, поступили на тот момент, я считаю. Ну, в принципе, почему бы? Если продержалась так долго эта система, значит, она оказалась более-менее, скажем, удачной. Жизнеспособной вполне. Да. Вот. И после этой, так сказать, реформы, если вот так мы будем просто идти по определенной хронологии, то у нас там, самое-то интересное, даже на же период времени проходит военная реформа, которая затянулась почти на 15 лет. То есть там сначала идет идея, то есть она идет с 1861 по 1874, реально. И что там? Идет перевооружение, то есть когда начинает появляться нарезное оружие. Ну, у нас, да, проблема, которая вскрылась в Крымскую войну. Потом, значит, сокращение армии на 40% делается для того, чтобы убрать, скажем, людей, которые уже, ну, никак не могут принести пользу на фронтах. Создаются военные округа, куда назначается генерал-губернатор, если это более стройная система. Пересматриваются воинские уставы, то есть исчезает оттуда хорошее, замечательное положение, введенное Петром Первым, что подчиненный перед лицом начальства должен иметь вид молодцеватый, слегка придурковатый, чтобы разумением своим не вводить начальство в заблуждение. Нет, хорошее дело, но если увидим его в уставе воинском, это уже там интересно получается. Там поэзия была, поэзия, понимаешь? Люди любили настолько, что даже вот как так расписывали. Да. Поэтому, то есть, они начинают соответствовать, что за уже большей степени той действительности, в которой живет в настоящий период времени страна, эти уставы. То есть, фиксируют изменения экономические, социальные, политические. Вопросы призыва. Скажи, пожалуйста, вот тогда появились или попозже? Оно уж появится на завершающем этапе реформы. Потому что это главный же вопрос. Сначала появится новая сеть училищ, как таковых офицерских. Это вот выстроится наконец-то такая определенная система четкая. Это кадетские училища, юнкерские училища, что называется, потом специализированные школы, как таковые воинские. Например, там Михайловская, Константиновская и так далее, которые занимались конкретно там артиллерией. Там и так далее, и тому подобное. И потом, что называется, Академия Генштаба в итоге. Да. Ну вот, и это мы можем вспомнить, что у одного из наших известных знаменитых писателей царской России, Александра Куприна, за спиной как раз вот путь, который он прошел, так сказать, то есть то писательство через вот эти училища был. Он сначала был кадетом, потом юнкером, написал очень интересные книги, воспоминания, такие автобиографические. Об этом этапе. И как раз самое смешное, он описывает эпоху, которая будет в 80-е годы, после окончания всего прочего. А система создавалась в 60-е годы. И вот уже потом, в 1874 году, на завершающем этапе реформы, вводится всеобщая воинская повинность. Для всех сословий абсолютно. Начиная с 20 лет. Через 14 лет изменят призывной возраст до 21. Ну, в принципе, там он таким и останется. Служба на суше будет 6 лет, на флоте 7 лет по призыву. Ну, брали не всех, конечно. Брали не всех, да, на самом деле. Там было много довольно вариантов, скажем так, законного права не быть призванным в армию. Ну, студентов не брали, потом, правда, начали брать. Ну, то есть, в частности, на самом деле, там запрещено было брать единственного сына кормильца в семье. Угу. Точно так же, даже если он сам желал, то есть, в принципе, так изменить. То есть, не брали людей, которые перенесли ряд заболеваний, ну, так сказать, или у которых могла быть склонность к тому же самому самому страшному заболеванию того времени, туберкулезу. Угу. То есть, не брали людей, которые, самое интересное, помимо всего прочего, пытались покончить жизнь самоубийством или что-то в этом роде. Суицидальными наклонностями. Да. Ну и в частности, и с таким вот образом тот же самый писатель Горький избег призыва в армию, потому что стрелял в себя. Стрелял совершенно сознательно. Угу. Правда, в итоге ухудшил свое заболевание легочное. То, что не смогли нормально пролечить. Угу. Но вот там, да, то есть подслеживали по-настоящему довольно сильно. То есть сокращен был призыв из национальных окраин в тот период времени. Ну, что тут нужно отметить? Реально, эта система показала свою жизнеспособность в 1877-78 годах. Да, это была такая прямо... То есть, самая первая проверка этой системы, то есть, как раз выросли офицеры сначала, получилось. Угу. Выросли офицеры, которые получили знания уже в новых школах, совершенно по новым, что называется, реалиям. Ну, где, например, что мы скажем? Вот в этих школах военных преподавал тот же самый, ну, например, инженером генерал Татлебин, угу. Герой обороны Севастополя, который объяснял, что такое те же самые полевые укрепления, строительство укреплений и так далее, и тому подобное, инфраструктура и прочее, прочее. То есть вот эти моменты показывают, что это, наверное, одна из самых успешных реформ окажется, потом там будет пройдет перевооружение армии, на самом деле. И самое главное, вот здесь последний момент, армия станет бессословной официально. Все-таки дети, скажем так, разночинцев, крестьян, неважно, там, рабочих, кого угодно, получат такие же права на офицерские звания и чины, как и представители дворянства. То есть она стала таким вот социальным лифтом, можно сказать. Можно... То, что сейчас так называется. Нет, ну, в принципе, почему бы ее так не назвать, потому что если мы потом увидим через какие-то... Ну, тот же Корнилов, например. Корнилов вот выходец из казаков Оренбургской губернии. Ну, там еще есть лучший пример. Алексеев, сын крепостного крестьянина. Угу. Генерал Алексеев, создатель добровольческой армии. Деникин, сын крестьянина, который стал капитаном по реформе. Угу. Угу. То есть нормально, все совершенно... Люди, да, получили возможность на самом деле изменить свое социальное положение. Ну и таким вот образом вот военная реформа, она как бы, ну, состоялась, можно сказать, в истории нашего государства. Вообще вот за этими реформами, ну, обычно, конечно, говорят, это реформа Александра II, но ведь он же не один их осуществлял. Вот кто рядом с ним находился? Это же гигантская работа. Ну, например, когда речь шла о той же самой военной реформе, упоминается фамилия Милютина, военного министра. Mm-hmm. То есть он был главным инициатором. Ну, там точно так же с Александром находилось. А, ну, его традиционное окружение, которое, так сказать, потом войдет тот же самый Лорис Меликов, угу. Один из, как многие считают, идеологов возможного перехода к конституционной монархии, в принципе. Ну, там довольно широкий, на самом деле, круг людей был представлен, которые шли там за этими реформами, которые продолжали идеи того же самого более раннего Конкрина и так далее и тому подобное. Ну, основным, вот, собственно говоря, так сказать, мотором, что ли, вот этих всех преобразований, видимо, был, получается, сам Александр? Ну, в принципе, большинство исследователей сходятся на том, что, да, сам император может быть назван, ну, по сути, главным идеологом проведения данных реформ по-настоящему. Потому как, ну, не настолько видна индивидуальность в реализации реформ, которые будут, так сказать, проходить уже, так сказать, в 70-е годы, как вот иногда сразу четко. И потом опять самая забавная, интересная вещь. В нашей стране очень мало, очень редко называются фамилии реформаторов в привязке к тем или иным реформам. Мы реально, вот точно можно сказать, реформа Столыпина сразу говорим однозначно. Там, например, там реформы Плеве. Так сказать, все это его личная индивидуальная идея. А вот дальше у нас очень часто идут реформы Александра II. Ну да. Так вот раз и все. А кто конкретно этим занимался? Мы об этом как-то умалчиваем. Уроки истории. Тем не менее, мне кажется, что по значению, по своему, вот эти все реформы, они были не менее важны для российской истории и вообще, наверное, мировой истории в том числе, не менее важны, чем, допустим, реформы того же Петра Первого. Ну, это, наверное, по сути, вторая попытка проведения комплексных реформ именно. Угу. При этом значительная часть реформ была доведена до конца, пусть даже и половинчато. Ну, вот в 1865 году прошла реформа, которую не всегда упоминают в учебниках по-настоящему, вузовских и школьных, как-то забывают они. Она маленькая, незначительная, называется цензурная реформа. Да. Всего там ничего. А реально, что там было сделано? Была отменена предварительная цензура до печати. Самое главное. То есть, что это означает? Теперь можно было публиковать все, что вы хотите. Наказание наступало только после появление данного произведения на свет Божий и после того, как ему выносилась какая-то оценка. Угу. По-настоящему. И вот это один момент. Хотя при этом предварительная цензура сохранялась для военных изданий, сохранялась для церкви и сохранялась провинции. Но самое главное, что все вот говорят исследователи, маленькая совсем реформа, вроде бы отмена предварительной цензуры, дает толчок для развития свободы слова, свободы печати в Российской империи. Нет, потому что такой рассвет публицистики, журналистики, но отсюда потом, собственно, ну и в общественной жизни вот всех этих дебатов невероятных, всевозможных появлений движений политических, философских, вот это все буквально зародилось за какие-то годы, считанные в 60-е годы 19 века. Ну правильно, потому что вот здесь оказалось, что вы можете это попробовать высказать. По-настоящему это может быть услышано. А не то, что где вы написали, а цензура не пропустила, и никто не знает даже о мыслях. И писать неохота поэтому. Да. То есть вы можете попытаться перевести то или иное произведение, совершенно нормально издать его, люди могут опять прочитать. Ну, и вот здесь, ну да, конечно, потом может быть изъято произведение. Да, конечно, все знали знаменитые те же самые цензурные, что называется, аресты уже после того, как... Ну, того же романа «Что делать», например, да? Ну, там, ну или я бы даже не роман «Что делать» назвал на самом деле, а книги вот известного нашего персонажа Гиляровского. А его тоже арестовывали? Да, то есть там вот не помню. Были, так сказать, аресты его. Некоторые были посвящены как раз вот жизни низов общества, вот там, именно вот этих хитровки, что называется, вот этих самых, даже как их назвать там, полудомов, полутюрем, не знаю там вообще как. Да, там доводилось мне видеть фотографию такую замечательную в свое время собрания сочинений Гиляровского, где вот видно вот этот титульный лист книги и штамп изъято цензурой. То есть но книга опубликована была, книга была набрана. Самые интересные главы из нее печатались в газетах. А вот книга целиком была изъята. Ну, если вспомнить, что Селлинджера не выдавали в библиотеках в Америке, то, в общем-то, ничего удивительного, в 60-е годы 20 века Селлинджера под пропастью во ржи нельзя было получить. Ну, нельзя писать книги с такими странными названиями, подозрительными, которые, как говорил... Непонятно, к чему призывают. Ну, как сказал хороший персонаж из книги «Братьев Стругацких», на самом деле, вот когда речь идет о названиях, да, что даже не... Ну, то есть там это... Это не из «Братьев Стругацких», на самом деле, что они просто вспомнились, там тоже была похожая идея. Что зачем нам нужны книги, которые не повышают престиж профессии инженера? Да. Я должен сказать, что действительно, вот сейчас же как-то принято гордиться, особенно последнее, может быть, время, и говорить, что накануне Первой мировой войны Россия, вот она находилась в числе передовых держав мировых и по промышленному развитию, и, собственно говоря, там по разным многим другим уровням, по уровню свободы даже, в принципе, хотя тогдашние демократы так не считали, но тем не менее, вот так теперь принято говорить. А все это было заложено именно как раз вот в 60-е, 70-е годы, то есть во времена вот этих реформ. Все началось оттуда. Нет, ну если мы посмотрим, то можем... Рывок и экономический, и политический, и культурный. Нет, на самом деле, если мы, конечно, посмотрим на Россию в 13-м году, да, мы можем сказать, что она находится на определенном подъеме. Назвать ее ведущей мировой державой можно будет условно, по-настоящему, как чистая экономика, если не брать другие параметры. Но там есть и свобода, там есть определенные достижения, есть, конечно, и проблемы, они есть везде. Но мы об этом будем, я думаю, в последующих программах обязательно говорить. Это времена царствования уже Николая II. А я просто обратил на это внимание именно потому, что как раз вот тренд начался именно в середине 19-го. Нет, тут дальше следующий момент. В 1864 году проводится университетская реформа. Очень важно, который как раз и даст возможность вот сформироваться многим моментам. Там что будет очень четко зафиксировано? Автономия самоуправления университетов. Возможность ими определения своих программ, направлений образования и так далее и тому подобное. В настоящий период времени мы у себя в стране, в принципе, не имеем ни одного университета в полном смысле этого слова. По-настоящему автономного. Да. Потому что, чтобы там не говорили там, про наличие там, совета попечителей или кого-то еще, но сказать, что наши университеты сами определяют направление своей работы, ну, на самом деле, можно только условно. То есть у нас университеты обязательно патронируются государством, и государство четко указывает, кого, зачем и почему вы должны учить по-настоящему. Ну, там тренд как раз, ведь обрати внимание, он был направлен на ослабление роли государства сознательно, то есть введение земства, например, то есть часть функций передавалась обществу. Вот это университетская реформа, соответственно, часть функций передавалась самим учебным заведениям. Ну, там... Да, там вот именно там интересный крестьяне момент. Крестьяне освобождались, тоже делайте, что хотите, друзья мои. Потому что то же самое университетская реформа что предусматривала, помимо принятия устава, на самом деле расширение прав университетов на научную, исследовательскую и прочую работу. Одновременно с этим прошла реформа школ, школьного образования в рамках университетской. Самое интересное, что по этой реформе в принципе убрали влияние церкви из системы образования. Подожди, а как же церковно-приходские? А они, так сказать, ну, в принципе, что там? Они остаются, они существуют на местах, да, но они просто готовят к тому, чтобы люди получили элементарную грамотность, на самом деле. И они выполняют функцию, там же в тот же, не принимается же закон об обязательном среднем образовании и прочем, и начальном в тот период времени. И так уж получается, церковно-приходские школы, они только выполняют эту функцию саму по себе. То есть дать человеку начальное образование. Но за само образование церковь уже не отвечает по-настоящему. Не важно, что есть закон Божий в том же самом гимназическом курсе или где-то еще. Церковь перестала определять, что самое главное вот по этой реформе, содержание процесса образования. А стало одной из просто дисциплин. Да, вот и здесь, так немножко даже забежим, если вперед, что мы увидим. Закон Божий преподавался в гимназиях, но если мы почитаем мемуары там того же самого Ильи Эренбурга, мы увидим, что иноверцев никто не имел права принуждать ходить на закон Божий. Поэтому евреи, мусульмане, там все там остальные совершенно спокойно в это время могли сидеть там где-нибудь на лавочке и отдыхать в ожидании следующего урока. Я скажу сейчас страшное слово. Царское правительство проводило толерантную политику. Ну, так опередило время неосторожно совершенно. Неосторожно, да. Вот. Ну, дальше что тут нужно отметить? Появляется опять идея бессословной школы по-настоящему. То есть, которая будет реализована в гимназии по продолжению реформы в 1871 году. Сначала будет введена 7-летняя гимназия, потом 8-летняя. Через некоторое время появится прогимназия, которая готовила гимназии для того, чтобы получить образование. Ну и что тут нужно отметить очень важно. Гимназия будет разделена на два профиля. Классическая гимназия, где учили замечательные языки. Латынь, древнегреческий, древнееврейский и так далее. Об этом много можно почитать у Чехова. Да, то есть вот это классическая гимназия, на самом деле, где преобладало именно гуманитарное, философское, языковое, что называется, образование. И были так называемые реальные гимназии, которые потом получат название реальные училища. Реалисты такие, да. Это которые профессии там приобретали. Да, которые как раз учили прежде всего там, где были химия, физика. А это у Катаева можно почитать, да. Да. То есть это отражается все потом. На самом деле это очень интересно. Это можно и у Касиля почитать. Это везде встречается такой момент противостояния между реалистами и гимназистами. Потом еще появятся так называемые... То есть реалисты потом еще будут... У них еще будет высшее начальное училище. Внучки знаменитые. Да. И прочее. Ну вот это вот будет такое. Но на самом деле что самое мы здесь видим? Два профиля школ придумала эта реформа. Очень четко. Гуманитарное образование университетское и, естественно, научное... институтское, скажем так. И дальше уже там, собственно, самоопределялись молодые люди. То есть, поэтому нормальная вроде бы по содержанию реформа. Сейчас прервемся и продолжим наш разговор. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов. И на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила. Благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Истории. Продолжаем программу «Уроки истории» на радио ВК. В студии я, Олег Тихомиров, и историк Андрей Федоров. У меня есть один интересный вопрос, касающийся вот реформы образования. Это были платные учебные заведения или бесплатные? В тот период времени это были платные учебные заведения. Потому что, помимо всего прочего, то есть гимназии были платные? Да, были платные. И это будет довольно долго, и с этим будут на самом деле бороться, будут предлагать идею доступной бесплатной школы. Но тут нужно помнить, что там, помимо всего прочего, нужно было покупать обязательно форму, нужно было иметь шинель, что называется, учебники и так далее и тому подобное. Ну вот, при этом, что очень важный сам по себе момент еще здесь будет, одновременно самое интересное с появлением гимназий, реальных училищ и так далее и тому подобное, появится и методическая литература, то есть журналы, которые будут широко издавать данный период времени. И на уже потом 1913 год в нашей стране насчитывалось порядка 200 журналов, которые издавали самые разные гимназии, училища, издавались для них и прочее, прочее, прочее. То есть очень большое внимание этому уделялось. И там как раз вот постоянно поднимался вопрос о необходимости отказаться от платного образования по-настоящему, которое там уменьшалось с каждым годом, но все равно сохранялось еще. Ну, здесь, конечно, вот эта платность, она убирает возможность бессословности по-настоящему. Но у сословия не было, так сказать, основной причины, что вы не могли поступить. Да. То есть вы могли быть из крестьян, если у вас были деньги, но и учитесь на здоровье. Вот при этом нужно отметить, что да, в реальных училищах плата будет намного меньше, чем в гимназиях. Угу. По-настоящему, потому что вот здесь очень четко, там даже там переводили на казенный кошт и так далее и тому подобное, государство брало на себя. Государству нужны были люди, которые будут работать на производстве. Да, потому что тогда производство все-таки бурно развивалось, вот. Такая промышленная революция происходила определенная. А вот мы если представим этот момент, ну, господи, гимназия классическая, ну где в жизни пригодится знание древнееврейского или латыни? Нет, то, конечно, пригодится прочитать латинское выражение хорошее, там, ну, да. В диагноз заглянуть, может быть. Да. Ну, если врач ты будешь или юрист, да. В лучшем случае, да. А в худшем будешь поэт или журналист, да. Вообще уж никуда. Ну, просто так вот представь, для чего гражданин. Оно нужно. Да. Да. То есть там, на самом деле, но при этом одна очень интересная черта все-таки, я бы сказал, отличала реформу 19 века от тех, что у нас пытаются делать в сегодняшний момент в образовании. Люди лучше представляли, чем гимназия отличается от реального училища. У нас сейчас куча гимназий по городам, по странам, по стране повесим. Uh-huh. Море колледжей, лицеев и прочее, прочее. У нас в городе Красноярске есть и лицеи, и гимназии. Чем они отличаются друг от друга? Убей, не знаю. Виноват, не знаю, да, правда. Думаю, никто не знает. Красивое название, да. Смотришь и думаешь, лицей, почему лицей? И потом самое-то смешное, ладно, во Франции самое смешное, нет гимназий вообще. Там есть лицеи. То есть, ну, лицей во Франции – это аналог гимназии в Германии. Ну, зачем это нужно, непонятно. Потом следующий момент очень важный, кстати, что касается реформы. Вот этой, которая была проведена в царской России. Русские реформаторы попытались на советскую, на российскую почву перенести немецкого ребенка, что называется, немецкую школу. Uh-huh. А в Германии в данный период времени складывается школа, которая состоит из трех частей. Это Шулле, просто народная школа. Это, скажем так, обычная школа и гимназия. Uh-huh. И вот самое интересное, вот, что вот потом будет немножечко забегать, если мы пройдем по этой реформе, не до конца она будет скопирована по-настоящему. Там дети все учились сначала в одной школе, 4 года, получая просто то, что называется начальное образование. А в 10 лет они сдавали экзамены по многим, и многие, или определялись, куда они пойдут. Вот вы поступили потом в народную школу, и вы вышли, вы максимум пойдете в училище после окончания народной школы. Знания у вас только на то, чтобы пойти в училище. Все. Знания хорошие, нормальные. Типа ремесленное училище, да? Да. Угу. Вы закончили другую, так сказать, школу, такой профильную. Вы идете в институты. Угу. Профильные сами по себе. Но если вы хотите поступить в университет, вы должны сдать экзамен за последние 2 года гимназии. И тогда вы поступаете в университет. Только гимназия дает право выхода на университет. И Российская империя взяла частично эту схему. То есть, где мы видим реальное училище, вы выходите сюда, а гимназия выходит на университет. А церковно-приходская школа дает, по сути, вот такой вариант. И то, как потом большевики, многие старые большевики гордились тем, что у них одна церковная приходская. Никакой примеси интеллигенции. Ничего. Нет, ну мы гимназиев не кончали, да, как сказал. Да, мы гимназиев не заканчивали. Да. Как сказал известный персонаж. Да, я это имею в виду. Ну, гимназия, на самом деле, и реальное училище давало хорошее образование, как пишут все современные исследователи. При этом там было довольно тяжело учиться. Ну, как как говорят многие современные исследователи, это было сделано сознательно, потому что через тяжелую учебу, через тяжелый труд человек привыкал к систематической постоянной работе над собой. То есть это была главная идея немецкой школы. Тяжелая учеба. Ну, немцы знают в этом толк. Да, чтобы так жизнь медом не казалась, чтобы потом, когда вы закончили учиться и стали кем-то, то все понимали, вы уважаемый человек. Вот, поговорили об образовании, о нашем любимом образовании. Давай вот еще какой вопрос обсудим. Вот смотри, на самом деле достаточно позитивные реформы произошли, особенно если вспомнить, что происходило в России за 50 даже вот обозримых лет до этого. Там совершенно такая абсолютистская власть, особенно при Николае Первом. И тут раз, пожалуйста, все открыли, такие возможности. Промышленность начала развиваться, так сказать, свобода слова, образование новое, армия перевооружается. Вообще классно все происходит. И вдруг появляется какая-то куча недовольных людей, которые, ну ладно, если бы они просто там памфлеты писали, собственно говоря, ругались в каких-то изданиях, это, пожалуйста, кто хочет, то читает, кто не хочет, не читает. Стали образовываться кружки, стали образовываться, собственно, зародилось вот это самое пресловутое революционное движение, которое в конечном итоге и развалило империю. Именно в этот период. Вот давай сейчас поговорим об этом. Это с чем все-таки было связано? Насколько это было родное наше, так сказать, российское исконное, а насколько это было привнесено там теми же анархистами, там, Кропоткиным, Бакуниным и Бланом и прочими вот такими вот веяниями? Ну, самое интересное, что революционное движение, которое появляется у нас по-настоящему так на широкую арену, на широкую публику действительно в 60-е годы, оно совпадает еще по времени с проведением еще одной замечательной реформы, судебной реформы, которая установит гласность суда, состязательность, суд присяжных, присяжных, поверенных, заседателей, адвокатов, то есть, в принципе, европейскую. И самое интересное, чисто европейская реформа, одна из наиболее таких удачных по-настоящему, потому что действительно суд стал более, как сказать, Суд стал похож на суд. Да, суд стал более похож на суд. И стал, как суд... мы даже сейчас видим в фильмах в американских, вот так они и выглядели вот в середине. Потому что, если мы вспомним даже знаменитое дело Сухого Кобылина, дворянина, аристократа, он чуть не пострадал за то, что его обвинили в совершении убийства любовницы и прочее, прочее. И потом он там и пьесы писал, и оправдывался. Но сколько лет он находился под давлением, это было в России до реформы, когда совершенно нормально, никто это вообще не учитывал, так сказать. И захотелось власти сломать Сухого Кобылина, почему бы нет? А здесь вот есть суд. И вот так интересно, да, появляется суд новый, современный. А потом появляется процесс Засулич. Да, вот я тоже хотел сказать. А потом замечательная ситуация. Через какие-то 15 лет там мы наблюдаем потрясающий момент. Да, генерал-губернатор Трепов превысил, наверное, свои полномочия. Не будем там вдаваться в детали. Приказал там выпороть, значит, заключенного. Но телесные наказания для заключенных официально остаются по судебной реформе. Да. Они сняты для женщин. То есть он законно не нарушен. Да, они сняты для женщин, клеймение прекращено, но телесные наказания для заключенных остаются. То есть, это, то есть получается, в данном случае, да, закон он нехороший, но он действует. Да, так сказать, Засулич стреляет в Трепова, что мы наблюдаем. То есть вообще покушение на власть. суд присяжных оправ... То есть девушка, вот я просто хочу, чтобы если наши слушатели такие люди современные, чтобы они как-то в реалиях это писали. Обычная девушка нормальная, там, не знаю, сидела в Фейсбуке, читала, возмутилась, что вот, ну, я не знаю, скажем, не дай бог, какой-нибудь... Да, наш... увидела фотографию в Инстаграме, меня выпороли и пошла заступаться. Да, взяла пистолет и пошла застрелила губернатора. Нормально. Вот. И что дальше? Вот дальше тебе ну, а слово. Дальше, что суд присяжных оправдывает Веру Засулич. Мало того, что суд присяжных ее оправдывает, общество начинает ее на руках носить. Конечно, и общество возмущается, как вообще можно было девушку за такое дело привлекать к суду. Подумаешь, губернатора застрелила. Ну, нормально. Ну, губернаторов много, Вера Засулич одна. Да. В этом плане. Ну, тут что нужно на самом деле отметить? Вот как раз снятие той же самой цензуры способствует проникновению и возвращению ряда идей, которые были в данный период времени на Западе. А ведь к тому времени, я прошу обратить внимание, уже существовал и манифест коммунистической партии, и социалистическое движение в полный рост, и анархисты уже сформулировали и даже пытались, по-моему, в 48-м еще году во Франции, собственно говоря, так сказать, очень активно принимать участие во французских тогдашних событиях. Ну, у российских собственная гордость, на самом деле. Здесь мы можем сказать вообще-то, что... самое, всех переплюнули потом. Что самое-то смешное, что анархизм, хотя и реально пришел из Европы в нашу страну, но это во многом чисто наше детище окажется, потому что... Ну да, там Бакунин, конечно... Ну, есть у испанских анархистов три святых, что называется, движения, на которых они молятся. Это святой Петр Кропоткин. Кропоткин, да. Это святой, так сказать, Мигель. Михаил, да, Бакунин. И самая звезда всех времен и народов, святой Нестор. А, человек, который реально попытался теорию воплотить в жизнь. Да. Вот. Это вот, когда смотришь, удивляешься, испанцы обожают русских анархистов. Ну, хотя если... вроде бы у них ну, не французских, Францию они не сильно любят. Они не хотят сказать, что не из Франции приняли анархизм. А Россия нормальная страна в этом плане для них. Угу. Такая же приличная, симпатичная. И там далеко. Да. Нет, вот момент, да, тут накладывается ситуация. Ну что, анархизм, который будет создаваться, например, в той же самой нашей стране Бакуниным, идея в чем? Община, которая была, существует, это единица самоуправления, очень хорошая, неплохая, который может заменить государство. То есть крестьянин там, природный бунтовщик, который вот достаточно ему просто сказать, давай пойдем делать хорошие дела, и он пошел, да. Вот если мы будем очень упрощенно подавать эту схему на самом деле. Но там же еще практика была, вот в чем дело. Практика терроризма, то, что теперь называется терроризмом, и тогда, собственно, по-моему, так же это называлось, то есть практика насильственных действий именно у анархистов. Она только начинает складываться в данный период времени. У Прудона ее в принципе нет, на самом деле. Поэтому не из Франции это берется. Ее практически нет по-настоящему у немцев, потому что они поклонники в данный период времени анархоиндивидуализма. Но самое-то интересное, что практика это оказывается во многом чисто русское изобретение. По-настоящему. Вот именно такие практические действия, направленные на... То есть это идея прямого действия, как она будет потом сформулирована. Да. Это будет французское название идеи прямого действия. Это Жюльен Сорель считается и главным автором. Мне встречались упоминания, что сам Жюльен Сорель ссылался на Бакунина, что это его идея. Вполне возможно, что это так. Вот что это не нужно дожидаться, не нужно, там сказать, готовить общество, нужно выводить его на площадь и добиваться напрямую действия. Вот мы видим прямое действие в Украине. Кто не прыгает, тот москаль. То есть ну тоже да, прямой... раскачивайте. Да, именно постоянно раскачивать лодку, постоянно нервировать власть, постоянно, что называется, заставлять ее напрягаться. Вот эта идея, которая появляется у русских анархистов. О чем они живут в эмиграции? Страну они уже довольно плохо знают к этому времени. Знали бы русские анархисты, как потом эту идею использовали совершенно другие, далекие оттуда люди. Ну, я думаю, что они бы тогда занялись бы, наверное, другими делами, самое интересное. Да, они бы сильно, наверное, переживали по этому поводу. Ну, вот эта идея, скажем так, террористического воздействия, она еще опиралась по-настоящему на идеи, которые родились во Франции в период Великой Французской буржуазной революции, когда впервые был опробован революционный террор в защиту своих идеалов. Ну да, то есть класс имеет право на защиту, как это называлось. Да. А лучшая форма защиты – это нападение. И вот тогда вот как раз появляются вот эти первые кружки знаменитые, там, где потом будет и Нечаевский кружок и так далее, угу. которые во главу угла поставят именно это, то есть насилие и прямое воздействие на власть. Они еще одну очень важную вещь обнаружат для себя. Власть, в принципе, в нашей стране, в отличие, ну, как в тот период времени и на Западе, не сильно защищена. По-настоящему. То есть там нет кордонов охраны. То есть все более-менее доступны. И если вы тем более принадлежите к этому классу, вам намного ближе подобраться к цели. Ну, расслабились. За века крепостничества расслабились, в общем. Ну, можно и так сказать по-настоящему. Нет, что мы можем сказать, господи, когда... Нет, ну, ситуация. Идет, гуляет император. Гуляет, да. Гуляет император. Да. По Петербургу, по саду, да. Подходит студент... И начинает в него пытаться стрелять. Охраны нет. Там есть один какой-то охранник недалеко, но у него оружия нет. Он, император же гулять пошел. Зачем с оружием? Ты будешь его сопровождать. Ага. И случайный прохожий, значит, обезоруживает товарища Каракозова. Получает он фамилию придворов. И так далее, и тому подобное. Да, вмешался, помешал человек убийству. Самое интересное. Охрана не готова. Но самое-то смешное, если мы посмотрим. Товарищ президент США... Авраам Линкольн. Да, такая же история. Сидит тихомирно в театре, да. Никого не трогает. К нему в ложу спокойно заходит человек и стреляет в него по полной программе. Проходит 20 лет. Президент... А ведь там война еще шла, не закончилась. Да, буквально. Проходит 20 лет, президент Гарфилд, один из генералов гражданской войны, нормально совершенно выходит на вокзал, чтобы поехать на поезде, к нему подходит и разряжает пистолет. Угу. Охраны нет. То есть в данном случае самое интересное, царская Россия не отличается от стран... того периода времени. Если мы возьмем там и, господи, там и в Австрии убивали. Не, там, ну, напильником, так сказать, покушение было совершено, анархист, так сказать, убил жену императора и прочее. Да, прочее. Да, совершенно верно, вот эта история, совершенно верно. То есть власть беззащитна, что совершенно неожиданно все увидят. Власть беззащитна. Они в зоне доступа. Угу. Значит, вы можете попытаться легко изменить направление истории. Ну и на самом деле здесь вот тоже момент. Как я предположу, ведь самое-то главное, что вот они очень четко почувствовали еще одну вещь. Если это будет совершено на людях, на глазах, публичность, да, это придаст их действиям замечательную рекламу. Да, покажет, что называется. Рекламу они почувствовали. То есть вот этот момент очень важный, что да, тебя потом убьют, но ты же перед всем скажешь, зачем ты это делал, и ты дашь возможность, тебе дадут возможность, тебя услышат. Но они самую суть террора поняли, что вот эти вот действия, мы видим же, ну, население видит только их внешнюю сторону, и дальше домысл начинается, они пронизаны везде, там, в общем, вот. Совершенно вот, верно, да. То есть начинается страх, начинается паника, и вот... Как же так, неожиданно, ну, господи, император, это ж помазанник божий, и вдруг он так, как обычный человек, зарезан на улице, грубо говоря. Значит, они везде находятся, на самом деле, да. Но вот здесь что нужно отметить? Здесь идет такое сочетание проникновения европейских идей, которые начинают формироваться. Но это идея, теория заговора, Бланки и так далее и тому подобное. Да. Как раз. И сочетание, что называется, вот такого традиционного, что называется, азиатского протеста против власти. То есть, когда ваша самая главная эта задача показать власти, как вы ее не любите. По-настоящему, что хотя власть вроде бы что-то для вас делает регулярно. Ну, если вдаваться вот в эти сами революционные движения, которые будут возникать, они возникли же еще по одной причине. В данный период времени идут ожесточенные споры между славянофилами и западниками. Да. О путях развития России. Ну, о это, приоритетах. Конечно, фон. Там очень такой скандальный, да. Прямо, да. И где вот где говорится о том, что на каком направлении на развитие России. И вы неожиданно видите для себя, что вы можете повлиять на развитие России. Угу. То есть вы можете заставить повернуть, где как раз идут споры о роли личности в истории неизбежно. Угу. А революционные движения тоже это очень любят использовать, на самом деле. То есть, и вы вот обнаруживаете, что убирав одну личность, вы можете попытаться изменить логику развития. Ну, вот, самое-то главное тут, наверное, сложно по-настоящему будет разобраться. Вот, честно говоря, мне сложно понять иногда. Ну, там бывает столько стечений, столько обстоятельств, столько вот всех подземных течений, которые вдруг одновременно вырываются и превращаются в такую реку революционную. Ну, причем, когда я так смотрю, я думаю, в большинстве случаев это люди, которые от власти получили довольно много возможностей. Да, но им было мало. Да, но им оказывается мало, потому что, видимо, тут есть замечательный наркотик, это сама власть. Мне кажется, здесь еще произошла одна очень важная вещь. Мне кажется, что произошла десакрализация фигуры императора. Потому что, ну, собственно, попытка даже, скажем, восстания на Сенатской площади у декабристов, она была не направлена против императора. Император – это нечто вот такое, незыблемое, это помазанник Божий, и, в общем, мы его не трогаем. И вдруг, и уж говорить о том, что какие-то крестьяне пытались бы прорваться куда-то к Николаю Павловичу или к Александру Павловичу, вот, ну, дворяне сами, конечно, прорвались к папе и к Павлу, но это между своими, так сказать. А чтобы какие-то разночинцы, там, не дворяне, вдруг подняли руку на императора, это просто, по-моему, вообще в голову бы никому не пришло. Я ничего подобного нигде не встречал. Ну, в каких-то там вот исследованиях, мемуарах и так далее. И вдруг в 60-е годы происходит такая вещь, когда император становится мишенью. Причем мишенью для совершенно случайных людей. Для студентов, для каких-то рабочих, там, для разночинцев и так далее. То есть он перестал быть помазанником. Ну, как раз вот к этому. А вот здесь это почему произошло по-настоящему? Это один из моментов, это, как многие исследователи говорят, последствия, самое интересное, школьной реформы. Стал главным должностным лицом. А должностное лицо, если не хочет уйти, мы его уберем. Вот это так. Последствия школьной реформы, когда религиозная система ценностей была убрана из преподавания. Когда попытались школу сделать европейской. Самое интересное, Европа пережила этот период за примерно лет 100 до... Да, до этого. Когда казнили, в том числе и Людовика. Потому что вот, да, ну сначала ведь тоже никто против императора ничего не имел, то есть короля Франции. Да. То есть мы выступали совершенно за другое. Но что вот здесь оказалось? Вот эта идея, на самом деле, которая будет, идея общественного договора, идея Руссо, идея Конституционная республика, принцип разделения властей, который появится в США, они приведут к тому, что люди начнут видеть, что вообще-то, да, власть императора, она... От людей, а не от Бога. Да. А раз она от людей, то мы как народ, как некая совокупность людей, можем, собственно говоря, поменять эту ситуацию. Ну, вот эти как раз, это все вследствие публикации 60-х, начала 70-х годов. Ну, таких что? Очень массированных, которые так старательно создавали почву для будущих преобразований. Потому что и на фоне этого, собственно, был убит и сам преобразователь. И потом, собственно, были покушения на отца, на его сына, на Александра Третьего. А далее, соответственно, все это привело и вот к отставке, и убийству, и в том числе Николая. Ну, там это покушения, да, которые пошли не только, скажем так, на... А плюс к этому все наблюдают. И в Европе происходит то же самое. Да, да. Абсолютно, да. Один в один. Это вот такой тренд. То есть мы были в тренде. Да. То есть мы были чисто европейской державой. Небольшое время и не по самому лучшему поводу, но были. Это факт. Андрей, я предлагаю, у нас время подходит к концу сегодняшней программы. Я предлагаю в следующей программе, надо еще, мне кажется, поговорить обязательно об этом царствовании с точки зрения его внешней политики. Там была масса интересного. Ну, во-первых, присоединение Средней Азии. Мы как-то упоминали в одной из предыдущих программ. В этот раз, может быть, удастся еще и поподробнее поговорить. Ну, или вспомнить. Очень такое вот прямо авантюрное. Ну, там, да, там красиво это да, было. Да, красивейшая история, очень похожа на свои Дикого Запада, а может, даже еще интереснее. Картины хорошие Верещагина, опять да. же. Мне кажется, там просто своего писателя, художник там был свой, а писателя, вот, не знаю, вроде Майн Рида там не нашлось. Хотя за такой короткий срок вот так взять и пол Азии себе отхватить, это, конечно, стоит. Это была наглость. Да, это стоит какой-нибудь эпопеи. Вот. Ну и, конечно, обязательно нужно поговорить о русско-турецкой войне, о, собственно, хорошей такой вот блестящей победе русского оружия, тем более на фоне нынешних событий. Пусть турки вспомнят, кто им вешал в прошлый раз. Ну и уже тогда, наверное, собственно, и закончим с царствованием. Заодно, вот, может быть, остановимся поподробнее на последних вот этих событиях, связанных с, как раз с убийством Александра II. То есть на группе «Народная воля», другими словами. Да, на группе «Народная воля». Друзья мои, это была программа «Уроки истории». Любите историю, слушайте нашу программу. Это были Олег Тихомиров и историк Андрей Федоров. До свидания. До свидания. Истории.